Дженни горе, — сказала Мира. Ее жених отправился на исцеление к Антихристу. — И ты, бедная, не сумела его отговорить? — Не сумела. И впрямь большое горе. Они поднялись по круто идущей вверх садовой дорожке. Вокруг стояли высокие кедры и пышные плодовые деревья, и почти под каждым деревом лежали на раскладных кроватях, на матрацах и ковриках дряхлые старики и больные, а между ними сновали монахини в черных одеждах и белых апостольниках, разносили лекарства, поили и кормили немощных, перестилали постели. — Не надо бы тебе этого говорить. — Но и молчать нельзя, — со вздохом сказала сестра Елена. — Почти все эти люди прошли антихристовое исцеление. Он торжественно исцелил их перед народом, а потом увечья и болезни снова к ним вернулись. И многим стало еще хуже. Вот тогда некоторые из них покаялись и пришли к нам. — Правда? — встрепенулась Дженни. — И даже те, кто раньше совсем не верил в Христа? — Да, они почти все не верили. Антихристово добро всегда злом оборачивается, но и Господь любое зло в добро притворяет. Они поднялись по белой каменной лестнице на следующую террасу. Здесь была широкая площадка перед скалой, а в скале был виден вход в пещерку, забранной решеткой. Неподалеку от нее стоял небольшой каменный киот с иконой Божией Матери и красной лампадкой за стеклом. — Тут у нас негасимая лампада, — сказала сестра Елена. Они подошли к иконе и поклонились. — А пещерка эта осталась с древних времен. И мы думаем, что в ней мог молиться Спаситель. Там у нас икона, моление о чаше. Будет тяжело на душе. Войди туда и молись, пока не полегчает. Помогает. Спаси, Господи. Игуменья, совсем древняя монахиня с золотым крестом на груди, выслушала рассказ Дженни и Миры, а потом прошелестела ласково. Поживи, побудь с нами, благочестивая паломница Евгения. А чтобы не изнывать в тоске, помоги нашим сестрам ухаживать за больными. У нас рук не хватает. Благословите, матушка. Но есть еще одна проблема. Со мной на остров пришел мой ослик. Ослик, удивилась матушка. И где же он? Его дети увели, усмехнулась Мира. Они его пасут. А где ж они его пасут? На острове травы нет. Он с удовольствием ест колючки. Хорошо. Мы ослика приглашаем тоже, но с условием. Ночевать он будет здесь, привязанный у ворот, чтобы не тревожить наших паломников. А днем пускай гуляет с детьми. Согласна, Евгения? — Конечно, согласна, матушка. Спасибо за приют, а я постараюсь быть полезной обители. — Ну вот, все и устроилось, — сказала Мир. Глава 14. Мессия сидел в кресле на трибуне, а внизу проходил отряд особых клонов. Последнее достижение клонологов, которым они чрезвычайно гордились. Предполагалось, что из них будет составлен особый личный клон гвардии Мессии под управлением генерала Чарльстона. Мессия любовался не столько их выправкой и строевой подготовкой, сколько фигурами и лицами. Все клоны были точной копией его самого. Мессии приятно было видеть свое помолодевшее лицо в тысячи копий, устремленных к нему с выражением искренней преданности и любви. «Слава Мессу!» — клоны остановились напротив трибуны, подняв к нему тысячекратное повторение его собственного лица. Мессия долго задумчиво глядел на них, а потом подозвал генерала Чарльстона, велел ему наклониться и тихо сказал: «Всех немедленно уничтожить». «Почему, мой мессия?» «Потому что я знаю, чего можно ждать от моих копий. Сегодня же сотри их с лица земли, хотя нет, десятка ставь, мне пригодятся двойники». «Слушаюсь, мой мессия, через час никого из них не останется в живых, кроме 10. Через час. Отлично. А трупики отправь в храм к апостасию. Слушаюсь, мой мессия». Мессия вышел со стадиона, сел в мобиль и отправился в храм. У входа его встретил глава мировой церкви папа Апостасий I, Они приветствовали друг друга поклонами и тонкими, всепонимающими улыбками.